Глава 15. Вооруженные всадники не могли приблизиться к Афинам незамеченными. Поскольку город предупредили об опасности со стороны персидских войск, небольшую группу из Спарты обнаружили сразу после того, как только она покинула перешеек. Вслед за тем разведчики понеслись галопом по холмам, чтобы поскорее оповестить афинян. Видя их расторопность, Ксанти испытал гордость. Павсаний вел их на восток, и у Элевсина дорога повернула к побережью. В море непрерывно патрулировали галеры, высматривая врага и охраняя склады с продовольствием, приобретшим вдруг первостепенное значение. Ксантип с удовлетворением подумал, что созданная им система сигналов позволяет собрать корабли в одно место, если вдруг возникнет необходимость в срочной эвакуации. Кроме того, экипажи могли приходить домой для участия в собрании. В Афинах не было правителей и управляемых, по крайней мере, больше не было. Город сам управлял собой, и если такие люди, как Фемистокл и Аристид, могли вызвать уважение на Пниксе, то подобная возможность была и у сотен других, которые умели хорошо и убедительно говорить. Сам Эпистат занимал эту должность только от заката до заката. Все назначения проводились по жребию из выдвинувших себя кандидатов, достигших 30 лет. В Афинах говорили, что любой может править городом, если захочет, хотя бы один день. И вот теперь к разрушенным стенам приближался отряд спартанцев, потных, покрытых пылью всадников. При лунном свете сам Аристид вышел им навстречу, недалеко от того места, где стояли когда-то священные триасские ворота. Дорогу позади него блокировали 120 гоплитов. Если кому-то и показалось нелепостью охранять несуществующие ворота посреди разрушенных стен, спартанцы предпочли не комментировать это. Аристид стоял в свете факелов, и город за его спиной мерцал искрами кухонных костров. В воздухе витал запах мяса и мяты, и Ксантип подумал, что никогда больше, наверное, не испытает такого голода. С заходом солнца и по мере приближения к Афинам они с Кимоном незаметно отстали, решив держаться на небольшой дистанции от спартанцев. За весь день они прошли огромное расстояние, причем почти за то же время, что и молодые разведчики. Павсаний либо не замечал усталости спутников, либо забавлялся их страданиями. В этом Ксантип так и не разобрался. Афиняне поняли, что остановок в течение дня не будет и поесть не получится. И вот тогда они решили, что их долг — сжать зубы и продержаться, не подвести никого. Кимон понимал все без слов и относился к происходящему как к состязанию, и в этом не было ничего удивительного. Релас и Анисим пострадали больше всех. Оба привыкли к многочасовым вахтам на галере, но не скачки верхом. Когда Павсаний позволил себе короткую передышку, чтобы опорожнить мочевой пузырь и раздать мехи с разбавленным вином, Анисим спешился и сразу же упал, ноги затекли и одеревенели. Никто не засмеялся. Релас помог ему подняться и снова забраться на лошадь. Если Аристид и удивился, увидев самого регента Спарты, он ничем этого не выказал. Выцепив острым взглядом Ксантипа и Кимона, он едва заметно кивнул в знак приветствия. «Благодарю и радуюсь твоему приезду, регент Павсаний», — сказал Аристид. Не веря своим глазам, Ксантип стал свидетелем того, как человек, которого он считал неспособным к проявлению эмоций, здоровается за руку или даже приобнимает каждого спартанца. Павсания он поцеловал в щеку, Тесамена в губы, также обратившись к нему по имени. Когда дело дошло до Ксантипа и Кимона, Аристид схватил их за шею и поцеловал в макушку, почти в ухо. Ксантип даже ожидал услышать переданное шепотом сообщение. Но его не последовало. Теплый прием несколько растопил холодок враждебности в поведении спартанцев, готовившихся, возможно, к другой встрече. Рассчитывал на это Аристид или нет, но решение принять спартанцев как союзников и родных привело к тому, что необходимость в сдержанности отпала, а напряжение разрядилось. Прибывшие переминались, ожидая, что же будет дальше, а один даже позволил себе зевнуть, и прислонился головой к шее лошади. Дорога далась им так же нелегко, как и афининам. Они тоже были не каменные. «Рад видеть тебя в добром здравии, Архонт Аристид», — сказал Павсаний. Полностью расслабиться он не мог. Бровь осталась в приподнятом положении, и его сдержанность послужила сигналом для остальных. Только стоявший рядом прорицатель Тесамен ухмыльнулся, как мальчишка. «И я рад, регент. Ждал тебя раньше. Говорил своим людям, что спартанская честь — не пустой звук». Сантип заметил, как напрягся рот Павсания, когда он понял, что имеет в виду афининин. Похоже, Аристид думал, что регент прибыл для обсуждения совместных действий весной, или же умышленно хотел создать такое впечатление. Ксантип спрятал улыбку. «Ходите!» — жестом пригласил всех Аристид. «Вы почетные гости!» Он махнул гоплитом, и те отступили в сторону, но от внимания Ксантипа не укрылось, что они тут же построились в колонну позади гостей. Топот ног и звон оружия будут сопровождать спартанцев по пути в центр города. Аристид вышел вперед, и посольский отряд последовал за ним с лошадьми на поводу, мимо разрушенных стен и дальше, по дороге к Агоре. «Афинскому совету сообщили о вашем прибытии», — бросил Аристид через плечо. «Для вас приготовлены помещения, где вы сможете смыть дорожную пыль и отдохнуть. Мои рабы позаботятся о вас, подадут воду для умывания, фрукты, рыбу и вино. Восходит луна. Встретимся, скажем, через 2 часа». «Что с македонцем?» — спросил Павсаний. Аристид в замешательстве нахмурился, и Ксантип поймал себя на том, что наслаждается представлением. «Царь Александр?» — уточнил Аристид. И подождал, пока спартанский регент кивнет. Он все еще здесь, остался в городе. Удивительно, что весть о его присутствии дошла до Спарты. «Вы не заключили с ним никакого соглашения или договора?» — спросил регент. «Нет, Павсаний, нет», — покачал головой Аристид, но его тон едва уловимо изменился. Нотки гостеприимного хозяина больше не звучали. «Мы не заключали никакого соглашения с союзником армии, которая сожгла Афины, с людьми, которые разграбили наши храмы, разрушили наши стены и утопили наших людей». Последовавшая тишина была темнее и глубже, чем окружавшая их ночь. Регенту хватило здравомыслия изобразить смущение, хотя Ксантип видел, что спартанец явно испытал облегчение. Павсаний приехал с целью предотвратить союз между Афинами и Ксерксом. Гнев Аристида был бальзамом против его тревоги. Не исключено, что именно обостренное чувство чести заставило Аристида отказаться от преимущества, которое давала скрытность. Впрочем, не все и не всегда возможно скрыть. Высоко над городом уже висела луна, когда они пересекли притихшую, замершую Агору. На краю площади стояло перестроенное здание совета, где представители афинских племен притворяли в жизнь решение собрания. Слуги проводили спартанцев в купальне, где для них была приготовлена еда. Несмотря на поздний час, новое здание Булифтериона не было закрыто ставнями. Масляные лампы освещали каждую комнату, и их свет изливался на Агору. Сантипу показалось, что он слышит приглушенный гул голосов в главном помещении. Представители его народа откровенно обсуждали устройство своего мира. Интересно было, как спартанцы повели бы себя перед такой аудиторией. Ксантип не удивился, когда к нему, обняв по пути Кимона, подошел Аристид. Релас и Анисим ждали в стороне. «Времени у нас немного. Персы предложили мир», — сообщил Аристид и кивнул, когда Кимон фыркнул от отвращения. «Чтобы мы стали их рабами», — сказал Ксантип. «Они понятия не имеют о свободе». «Это тот македонец, о котором ты упоминал?» «Да, Александр, царь Македонии», — подтвердил Аристид. — Послан к нам, потому что мы его знаем. Предателя заставили целовать землю, по которой ходит Ксеркс. Вы увидите его в зале совета. Он оглянулся через плечо, но никто из спартанцев пока еще не вернулся. Афинские гоплиты оставались на страже и заметили бы чужаков, если бы те задумали недоброе. «Не может быть мира», — продолжил Аристид, — «пока персидская армия угрожает нам. Я проверю настроение совета, но не могу себе представить, что они согласятся. Фемистокл будет говорить о войне и мести, противостоять ему невозможно. Надеюсь, спартанцы поймут, что мы настроены серьезно. Такова наша цель — заставить их вывести армию весной и соединиться с нами». «А если они не придут?» — спросил Ксантип. «Ты слышал что-то на этот счет?» — поинтересовался Аристид, заглянув ему в глаза. «Нет», — сказал Ксантип. «Мы провели в Спарте всего одну ночь, а потом нас потащили обратно. Этот Повсаний держит свои мысли при себе и ни с кем не откровенничает. Но меня он беспокоит. Он знал, чего мы хотим. Знает, что пообещал его отец Клеомброд и какую клятву дал. Мне известно, что брат царя Леонида очень болен и слишком слаб, чтобы с кем-либо видеться. И, возможно, близок к смерти». «Понимаю. Если он умрет, повлияет ли это на данную им клятву?» — спросил Аристид и замолчал, услышав шум возни. Спартанцы явно не барахтались в купальне и не наслаждались приготовленными для них угощениями. Они уже одевались. Ксантип задумался. Все было сложно. «Думаю, да, повлияет, если того пожелает Повсаний. Если регент действительно хочет вывести армию и встретиться лицом к лицу с Персией, то клятва останется клятвой. Однако я не вижу в нем большого желания драться или какого-то признака, позволившего бы считать иначе». Аристид выругался, ошарашив Ксантипа, знавшего его большую часть жизни. Аристид служил примером. Когда над ним нависла угроза остракизма, он по просьбе незнакомца сам нацарапал на черепке собственное имя. В его честности и личной дисциплине не сомневался никто. Услышать, как он ругается, было тревожно. «Возможно, совет сможет заставить Повсания повторить клятву», — сказал Аристид. «Этот персидский посланник, Александр, уже несколько дней ждет нашего ответа. В наших ли интересах, чтобы спартанец выслушал его предложение?» «Наверное, нет», — вздохнул Ксантип. «Я удивлен, что вы до сих пор не отправили посланника обратно в персидский лагерь». Аристид махнул рукой, демонстрируя разочарование, накопившееся за предыдущие дни. «Мы уже собирались. Но у нас есть возможность поговорить через него с вождем персов, подобрать слова, которые этот македонец изольет ему в ухо. Я долго думал об этом. Присутствие здесь спартанского регента — другая возможность, которую мы не можем позволить себе упустить. Нужно ли держать их порознь, или пусть увидят друг друга? Поздно, они уже идут». Он глубоко вздохнул и расправил плечи. «Времени больше нет. Попробуем сыграть». Выйдя из занавешенной ниши, Повсаний направился к ним по коридору. На спартанце была чистая одежда и сандалии, волосы еще не успели высохнуть. Выглядел он бодрым и здоровым, хотя на руках виднелись многочисленные белые шрамы. С каждым его шагом, афинянам, становилось все труднее сопротивляться непонятной силе, заставляющей отступить, попятиться. Что-то похожее люди испытывают в присутствии льва. Повсаний был племянником Леонида и военным царем Спарты. Рядом со свежим спартанцем Ксанти пощутил на себе всю собранную по дороге грязь, почувствовал запах пота от немытого тела и лошадей. Его группа пренебрегла возможностью поесть и вымыться ради разговора с Аристидом. Однако сейчас это не имело значения. Он заметил, как Кимон облизывает воспаленные губы и поймал его взгляд. Война продолжалась. Все прочее было неважно. Ксантип выдержал бы тысячу дней жажды и боли, если бы это помогло вывести спартанскую армию на поле боя. «Достопочтенный регент!» — приветствовал гостя Аристид, и в его голосе снова зазвенели радостные нотки. Увидев, что Повсания окружает личная стража, он нахмурился и сказал: Ты защищен здесь обычаями и законом. Я даю тебе слово. Мы собрали совет и хотели бы услышать, что скажешь ты. В этом месте тебе не нужны ни стража, ни оружие. Ты среди друзей. Повсаний пристально посмотрел на него и объявил своим людям. «Со мной пойдет Тесамен. Оставайтесь здесь. Придете, если позову». Послание было ясным для всех. Услышав призыв вождя, воины раскроили бы череп любому, кто осмелился бы стать у них на пути. «Привел ли Аристид достаточно гоплитов, чтобы при необходимости остановить спартанцев?» — подумал Ксантип. Когда Повсаний прошел в зал совета, он, воспользовавшись моментом, потер усталые глаза и подавил зевок. Все места были уже заняты. На возвышении, опираясь на трибуну, стоял Фемистокл, готовый обратиться к собравшимся. Это его голос слышался в коридоре, и теперь он становился громче и громче. «Я приветствую Повсания, регента Спарты!» — объявил Фемистокл, и глаза его вспыхнули. «Сына Клеомброта, племянника с честью погибшего царя Леонида! Подойди и обратись к нам!» Человек, сидевший справа от него, вскочил, услышав шаги, и увидел входящих вооруженных людей. Александр заметно встревожился, но ничего не сказал, медленно опустился на свое место и нервно сглотнул. Кадык дернулся вверх и вниз. В набитом афинянами зале Повсаний уверенно прошел вперед. Члены совета располагались перед ним полукружьями, поднимающимися, как в театре, к задней части зала. Голос стоящего в центральной точке гостя разносился по всему помещению с необычайной силой, что свидетельствовало о мастерстве строителей. Державшийся рядом с царем Тесамен скользил взглядом по лицам присутствующих, словно оценивая каждого и беря на заметку как тех, кто отводил глаза, так и тех, кто смотрел с откровенной злобой. Спартанский регент кивком поблагодарил Фемистокла и на мгновение остановил взгляд на македонца. Фемистокл заметил, что внимание спартанца привлекла брошь со львом, которую Александр носил на плече. Отвернувшись почти с неохотой от союзника Ксеркса, Повсаний предстал перед Афинским советом, положил руки на трибуну и медленно вздохнул. О странных политических структурах этого города он слышал еще в Спарте. Собрание показалось ему хаотичным сборищем и полностью соответствовало описаниям. Власть без единого правителя, законы, которые придумали сами жители, суд, в котором простолюдины судили представителей благородных семей. Это было какое-то безумие. Он видел сожженный город. Более того, он видел новые балки над головой и чувствовал запах сосновой смолы в воздухе. Разве это не было доказательством божественного осуждения их высокомерия? Однако они сохраняли какое-то подобие порядка даже во время войны или голода. Совет правил городом, и некоторые, вроде Фемистокла, имели большую власть, даже если их не называли царями. «Вот в этом-то все и дело», — рассуждал Повсаний. «Люди так созданы, что ими нужно руководить. Цари рождаются, а затем выковываются в горниле до совершенства. Слабые отпадают, и каждое новое поколение только крепнет». Думая об этом, Повсаний невольно представил пятерых эфоров, людей, посвятивших себя благополучию Спарты. Свою долгую жизнь они считали успешной, если в стране вообще ничего не менялось. Собравшимся здесь не повезло. Они пострадали. Он улыбнулся им, но это была улыбка волка, смотрящего на загон с ягнятами в солнечный день. «Вы знаете, кто я?» — начал Повсаний и щелкнул пальцами, показывая, что считает прочие представления излишними. «В Спарте до меня дошли слухи об этом обсуждении. Мой разведчик сообщил, что Персия предложила мир нашему союзнику, Афинам. Я сказал, что это невозможно, но вижу, что это было ошибкой. Армия, которая сожгла этот город, которая отправляла на дно ваши корабли и топила наш народ, теперь протягивает вам руку дружбы. Они послали своего представителя к вам, а не ко мне. Я стою здесь как свидетель, как глаз Спарты. Я выступаю как судья и гарант вашей чести». Он посмотрел в одну сторону, потом в другую, убеждаясь, что люди чувствуют его пристальный взгляд, даже когда переглядываются и ворчат, возмущенные его высокомерием. Фемистокл шагнул вперед, чтобы ответить, но Павсаний поднял руку и продолжил. «Я знаю о вашей бедности. Если это вес на одной чаше весов, я могу его убрать. Спарта выплатит пособие вашим женщинам, чтобы они смогли пережить зиму. Если вы отвергнете предложение предателей и врагов, я даю слово, что мы не позволим вам умереть с голоду». Пока он говорил, в зале совета нарастал шум. Некоторые выражали гнев криком, другие же переговаривались с друзьями таким шепотом, который выплескивался на Агору как свет ламп. Не привыкший к такой бурной реакции, Павсаний нахмурился. «Сядь!» — рявкнул он афинянину, поднявшемуся, чтобы ткнуть в него пальцем. Какое-то движение привлекло его внимание, и он увидел, что Фемистокл положил руку на трибуну и постукивает по дереву. Спартанец в замешательстве повернулся к нему. «Регент Павсаний!» — сказал Фемистокл. «Мы обычно обсуждаем такие вопросы. Здесь нет ни одного ответного голоса, даже моего. Мы обдумаем то, что ты сказал, а затем проголосуем». Он взглянул на македонца. Лоб у царя блестел от пота. Услышанное произвело на Александра сильное впечатление. Или, может быть, он просто понял, как мало стоит его жизнь в этом месте, независимо от броши со львом. «Нам уйти?» — внезапно спросил Тесамен. «На то время, пока вы будете обсуждать, что делать». Он казался довольным собой. Фемистокл узнал его по описанию Аристида. Скользнув взглядом по 500 раскрасневшимся сердитым лицам, он усмехнулся. «Не думаю, что в этом есть необходимость. Ты прорицатель, но не можешь предсказать будущее?» «Пожалуй, да», — рассмеялся Тесамен. «Я знаю тебя, Куриос. Твое имя произносят в Спарте с уважением». «Так и должно быть», — воскликнул Фемистокл. «Это потому, что я спас нас всех». Пока он вел беседу с Тесаменом, к нему подошел Аристид и тоже положил руку на трибуну. Фемистокл опустил свою и наклонился, чтобы перекрыть шум толпы, становившийся все громче и громче, поскольку люди изо всех сил старались выразить свое мнение. «Ты будешь выступать?» — спросил Фемистокл. — «Что ты скажешь перед царями Македонии и Спарты?» Он улыбался, но улыбка была резкой, как оскал. Аристид вздохнул. — «Я говорю от имени Афин, Фемистокл, а не ради собственной славы. А я вот нахожу, что моя собственная слава и слава Афин во многом совпадают», — быстро ответил Фемистокл. Несмотря на раздражение, он отступил и жестом предложил Павсанию сделать то же. Теперь перед советом стоял у трибуны один лишь Аристид. Шум постепенно затихал, люди поворачивались к оратору. Воцарилась тишина.